Глава 7. Я проснулась от ощущения чужого присутствия. Глаза открывать не спешила, прислушивалась, искренне надеясь, что это обман, игра воображения. За последние дни пережила слишком много ужасов, и нет ничего удивительного в том, что нервы сдали. Ладони непроизвольно сжались и вспотели. По спине зазмеился страх. Сердце колотилось все быстрее и быстрее. Душа дрожала, а в спальне по-прежнему царила тишина. Но я чувствовала, что кто-то стоит рядом с кроватью и вглядывается в мое лицо. О, богиня! Подтянув колени к подбородку, крепко вцепилась в одеяло и снова замерла. Который сейчас час? Полночь точно миновала, а до рассвета, видимо, еще далеко. Мама! Кто мог пробраться в мою спальню? Кто? Может, это один из тех, чьи фотографические портреты на последней полосе газеты печатают? С предупреждением и суммой вознаграждения. Или беглый узник лечебницы для душевнобольных? Слышала, что некоторые из них особое удовольствие от созерцания спящих испытывают. Или еще хуже. О, богиня! Что делать? Богиня молчала, зато ночной визитер заговорил. «Я знаю, что ты не спишь, Соули. Я чувствую твой страх». Я заорала. Я орала и не могла остановиться, даже когда в спальню ворвались двое плечистых слуг с топорами и переносными, очень яркими светильниками. Даже когда мамочка примчалась и сестры. Даже когда стало ясно, что в спальне только свои, и меня никто не тронет и не обидит, я орала. Орала, орала и снова орала. И лишь когда крик перешел в хрип, затихла. «Соули, что случилось?» Выдохнула бледная, как выбеленное полотно, мама. Я зажмурилась на мгновение и снова уставилась на толпу защитников. Правда, была готова сорваться с языка, но очнувшийся разум заставил этот самый язык прикусить. «О, богиня, что делать?» Мамулечка, облаченная в полупрозрачную ночную рубашку, в которой приличным замужним женщинам появляться на людях точно нельзя, приблизилась и осторожно села на край постели. «Соули, дорогая, почему ты кричала?» Спросила тихо, но настойчиво. Я закусила губу. Все еще не могла решить, признаться или соврать. «Дочь?» — тихо позвала госпожа Далира. «Дочь, ты меня слышишь?» «Мне...» Я выдохнула, потом вдохнула, потом снова выдохнула. Мне кошмар приснился. В глазах мамы читалась невероятная тревога, тем не менее она нахмурилась. «Кошмар. И ты поэтому так кричала?» Слово «так» госпожа Далира подчеркнула. Я кивнула, а толпа, наводнившая спальню, выдохнула и зароптала. «Да, понимаю, что все перепугались. Но если бы знали, как перепугалась я...» Впрочем, они уже знают. «Очень страшный кошмар», — шептала я. «Самый страшный». «О чем?» — помотала головой. «Не могу. Не сейчас. Я к близняшкам спать пойду, ладно? Я одна боюсь». К счастью, возиться со мной прямо сейчас желания ни у кого не было. Домашние предпочли молчаливо удивиться столь странному решению и разойтись. И даже мама рукой махнула, мол, ребенок жив-здоров, а остальное — мелочи. А вот Мила с Линой запах беды учуяли, но вопросы задавать не спешили. Только когда оказалась в их спальне и бесцеремонно перекинула подушку Лины на постель Милы, дружно прошептали. «Что?» «О, богиня!» Одеяло, принадлежащее Лине, тоже на Милину кровать переложило. Близняшки до 13 лет в одной постели спали. Да и теперь частенько засыпают в обнимку. Так шушукаться и каверзы придумывать удобнее. Так что вынужденное переселение никого не стеснит. «Это не кошмар был», — пробормотала я, застилая узурпированную кровать собственным одеялом. «Это наяву». «Что наяву?» — продолжали недоумевать сестры. «Всё!» — просипела и села, уставившись на близняшек, облаченных в ночные сорочки. Девочки таращили глаза, а у меня комок в горле стоял, и сердце колотилось жутко. Наконец я призналась. Ко мне призрак тетушки Тьяны заявился. Лица девчонок побледнели и вытянулись. «Как?» — выдохнула Мила. «А вот так!» Близняшки переглянулись. Такие бледные, такие испуганные. А потом на губы Милы скользнула знакомая хитрая улыбочка. Младшенькая тоже просияла. Вздох умиления был слаженным, но тихим. «Райлин!» Я вспыхнула и выпалила. «Нет!» Опять переглянулись, посерьезнели. «Но Соули!» — прошептала Мила. «Ты же не хочешь, чтобы тетушка Тьяна разгуливала по дому и всех пугала? Значит, мы должны вызвать Райлина. Отваживать призраков — его обязанность». «Да-да», — поддержала Лина. «Он обязан приехать и спасти нас». «Нет», — шикнула я. Близняшки мигом насупились, сощурили желтые глазки, а я повторила медленно и четко: «Райлина звать не будем». «Почему?» «Потому». Рассказывать сестрам о своем визите в гостиницу я не собиралась. О неприличных словах мага тем более. И если первое рано или поздно вскроется, то о втором даже на смертном одре не заикнусь. И поводов думать, будто поверила его возмутительным признаниям, тоже не дам. Как и поводов для встреч. «Это из-за той ночи?» — догадливо протянула Лина. «И из-за нее тоже. Ну...» Мила шумно вздохнула, бросила быстрый взгляд на сестру. «Ну и правильно. Мы гордые и независимые, и за парнями не бегаем. Пусть его мамусечка вызовет. Она замужем, ей не стыдно». Я задохнулась, вот ведь нахалки. «Тетушка Тьяна мамусечке не покажется. Она по нашей душе пришла». Близняшки поджали губы и нахмурились. «С чего ты взяла?» Она сама нашептала, пока я на помощь звала. «А почему к нам?» — пробормотала младшенькая. «Потому что именно из-за нас саркофаг с ее прахом треснул». «У-у-у», — протянула Мила. Потом смачно зевнула и потопала к настенному светильнику. «Нет!» — воскликнула я, но было поздно. Пальчики Милы коснулись медной пластины под плафоном. Магический огонек, мерцавший внутри стеклянной сферы, погас. Половина спальни погрузилась во мрак, и из этого мрака донеслось: «Ну что, доигрались?» Мы сидели на кровати Лины и боязливо жались друг к другу, а в трех шагах за границей света металась белёсая фигура. «Бесстыдницы!» — звучал неприятный голос тетушки Тьяны. «Позорницы! Это же надо такое удумать! Надо же! И куда только Далира с Анрисом глядят? Куда смотрят? Ну ладно, Анрис. Он человек занятой и важный, но она-то она. А вы-то вы — стыдобище. По ночам с мужиками шастать, у. Мы молчали. Просто молчали и тесней жались друг к другу. Было страшно. Невероятно страшно. А тетушка продолжала: «По ночам с мужиками. Да кто вас после такого замуж-то возьмет? Пастух из дальней деревни. Свинопас? У, позорницы. Развратницы. Неблагодарные мерзкие девчонки. Всю семью посрамили. До седьмого колена. У». Возразить было нечего, поэтому продолжали молчать. Молчать и слушать. Слушать и молчать. Ну и смотреть, как призрак носится по спальне. Как тянет руки в желании ухватить, но не может, потому что нас защищает свет. «Ну ничего, ничего, я за вас возьмусь. Я вас научу», — продолжала бесноваться тетушка. «Я вам такое воспитание дам, мало не покажется. Шелковыми будете, бриллиантовыми. По струнке ходить, по ниточке, у-у-у». «У-у-у», — дружно поддержали близняшки. Не передразнивали, грустили. Видать, вспомнили ту единственную нотацию, которую госпожа Тьяна при жизни прочла. Вспомнили и вздрогнули. Тетушка, слава богине, на другом конце Верилии жила. К нам приезжала редко, но надолго. И выли от нее не только домочадцы, половина Вайлиса. Она и торговцев воспитывала, и молодых девиц из благородных родов, и женщинам советы раздавала, и отцам семейств. Но, что интересно, все в рамках этикета, так что отделаться от заезжей всезнайки не могли никак. В последний ее приезд сестрам по 6 было, Вот тогда и нарвались на душеспасительную беседу о манерах и приличиях. Причем поводов для нотации не было. Близняшки в те времена шалости не знали, часто болели. Так что тетушка Тьяна воспитывала не за дело, а в профилактических целях, пока родители в отлучке были. Кажется, именно с той поры в девчонках появилось это жуткое чувство протеста, от которого даже отец иногда воет. А через год тетка умерла, причем накануне со всеми своими переругалась. Она смертном одре завещала, чтоб ее на нашем родовом кладбище похоронили. Мол, Анрис — единственный приличный человек в семье, и лишь ему свои останки доверить может. Отец от таких новостей несколько растерялся, но воля усопшей — закон. Желание тетушки быть похороненной именно в саркофаге тоже удивление вызвало, но отец и это выполнил. Как и требование установить саркофаг в центре кладбища. И вот теперь... «Соули!» — требовательно воскликнул призрак. «Соули не смеет отвлекаться!» Вздрогнула, втянула голову в плечи. «А, что? Она что-то еще сказала?» «Бесстыдница!» Белёсая тётушка Тьяна угрожающе потрясла кулаком. «Самая главная бесстыдница! Ладно, они дуры малолетние, но ты-то ты! Куда смотрела? Как додумалась? Позорище!» Я густо покраснела и опустила глаза. «На меня смотри!» — рявкнула тетка. «Ишь, как с мужиками по ночам блудить так смелая! А как правду о себе услышать так скромная! И ладно бы мужики приличные, а то ж... Тьфу, а не мужики!» «Вообще-то мужик был один», — промямлила Мила. «Молчать!» — взревела тетушка Тьяна. «Я лучше знаю!» И снова, обращаясь ко мне, продолжила. «Ишь, выискала! Франтик в дорогом камзольчике! Мак, чтоб ему пусто было! Он саркофаг твоей любимой тетушки осквернил. Изгадил. А ты ему улыбочки и поцелуйчики. И глазки вовсю строила». «Что?» — дружно протянули близняшки. «Не было такого!» — выпалила я. «Да неужели?» — взвизгнул призрак. «Думаешь, тетушка слепая? Думаешь, она ничего не видела? Да он тебя в темноте всю ощупал». Я даже вскочила от возмущения. «Неправда!» «Тетушка видела», — уверенно отчеканила зараза старая. Гордо вздернула подбородок. «И тетушке, в отличие от тебя, врать незачем». В спальне повисла недобрая тишина. «Соули». В голосе Лины звучали грозовые нотки. «Это правда?» «Нет». «Соули, не ври нам», — подключилась старшенькая. В ее руках как-то незаметно оказалась подушка. «Скажи, щупал или нет?» «Нет», — делая шаг в сторону, повторила я. «Не щупал». «А если подумать?» — продолжала наседать Лина. «Хорошо подумать», — поддержала Мила и поудобнее перехватила подушку. Я неосознанно сделала еще шаг и застыла. «О, богиня, да они же ревнуют». Тут же вспомнилась встреча в гостинице, на щеке прыгнул предательский румянец. «О, богиня! Если сестры узнают, почему Райлин приехал в наше захолустье, они мне такую жизнь устроят, умертвием завидовать начну». «Глядите-ка, засмущалась!» — противно протянула тетка. «А раз смущается, значит...» Договорить старой интриганке не позволила. Рыкнула. «Девочки, прекратите немедленно! Вы разве не понимаете? Она пытается нас поссорить!» «Зачем это мне?» Голос призрака прозвучал так невинно, что меня передернуло. «Понятия не имею, но если вы не замолчите...» А в этот раз договорить не дали мне. Сперва раздался требовательный стук в дверь, а потом в спальню заглянула мамулечка. «Почему не спите?» — строго спросила родительница. «Ну-ка, быстро по постелям», — сказала и решительно двинулась ко второму светильнику. «Нет!» — слаженно пискнули мы, но мама и слушать не стала. Спальня погрузилась во тьму. Нервно сглотнув, я скосила взгляд на белесую фигуру. Она не пряталась, стояла чуть ли не посередине комнаты. И хотя лицо было едва различимо, злорадную ухмылку я заметила. «Ну да, мы теперь беззащитны, как новорожденные котята». И так как тетушка по нашей душе явилась, никто, кроме нас, ее не видит и не слышит. Видать, для того и ссорила, чтобы расшумелись и ненужное внимание привлекли, чтобы кто-нибудь пришел и загнал в кровать. И свет, разумеется, потушил. «Мам», — позвала тихо-тихо. «Только попробуй», — усмехнулась тетушка Тияна. Я вздрогнула, а близняшки, которые по-прежнему восседали на кровати Лины, взвизгнули. «Что?» Недовольно позвала мама, а призрак тем временем продолжал. «Выдашь меня, я Далире покажусь, и все-все про ваши прогулки с мужиками расскажу, и про тролля тоже». «О, богиня!» «Девочки? Соули?» Все в порядке», — пробормотала Мила. «Мы просто заболтались», — поддержала Лина. «А почему у тебя голос дрожит?» «Да так», — отозвалась младшенькая, встала и поплелась к соседней кровати. Мила нехотя последовала за ней, но и мне пришлось нырнуть под одеяло. Убедившись, что все легли, мама фыркнула и вышла. Дверь в коридор закрылась, и последний лучик света, который из этого самого коридора отсвечивал, погас. «А вот теперь поговорим серьезно», — злорадно протянула тетушка. И началось. Увы, подскочить к светильнику, который располагался довольно близко, я не могла, оцепенела от ужаса. Оцепенение, разумеется, непростым было, его тетушка Тияна наслала. Именно за такие выкрутасы призраков и не любит. С близняшками, разумеется, то же самое случилось, и даже кровь оборотни от жуткой потусторонней магии не защитила. Пришлось лежать смирно и слушать. Нет, тетушка Тияна говорила правильные вещи. Про этикет, про достойное и недостойное поведение, про репутацию девицы и семьи, про неприязнь молодых людей к доступным и интерес к недоступным. Вот только до сознания ее слова почти не доходили. Не могли пробить корку ужаса, который сама же и наслала. Когда ночной мрак сменила предрассветная серость, стало полегче. Призрак ослаб, его магия тоже. Я даже смогла перевернуться на бок и заглянуть в грустные желтые глаза Милы. Она лежала ближе ко мне лицом. Потом наступил долгожданный рассвет, и тетушка Тияна исчезла, предупредив, что если учует в доме мага, то опять-таки все про наши приключения на кладбище расскажет. В том, что тетка действительно успеет, никто не сомневался. Призраки — существа шустрые. «Что делать будем?» — жалобно пропищала Лина. Я тяжело вздохнула и призналась. «Есть одна идея, но мне она совсем не нравится. Вернее, совсем-совсем не нравится». Из дрема вырвал счастливый возглас Милы. «Все, написали». Я нехотя открыла глаза и вытянула шею, чтобы увидеть, как Лина схватила со стола лист и старательно подула, желая скорее осушить чернила. Промокашкой младшенькая не пользовалась никогда. В кабинете отца, куда мы перебрались сразу после завтрака, витал аромат розмарина. На фоне строгой мебели и забитых книгами шкафов близняшки смотрелись странно, как будто серьезнее, взрослей. Домашние серые платья и белые фартуки тоже придавали степенности. Впрочем, хитринки в глазах эти иллюзии сметали. «Давай». Я протянула руку. Девчонки сочиняли записку так долго, что я почти забыла, кому она предназначалась. Лина подошла к креслу, отдала послание и замерла, прямая как палка и гордая, как гербовый дракон. А я поморщилась, потому что от бумаги нестерпимо несло духами. «Ты не нюхай, ты читай», — пропищала Мила, которая в этот миг старательно собирала черновики. Последних было так много, будто девчонки не три строчки, а целый сентиментальный роман писали. Я вздохнула и вгляделась в неровный почерк старшенькой. «Дорогой многоуважаемый господин Райлин, спешим сообщить, что трем известным вам девицам снова нужна ваша помощь. Искренне и слезно просим о встрече в наикратчайший срок. Увы, обстоятельства таковы, что промедление смерти подобно. В прямом нетривиальном смысле слова «смерть». Ждем вашего положительного ответа, дабы соблаговолить сообщить вам время и место неминуемой встречи. Подпись не ставим, ибо записка строго конфиденциальна». «Ну как?» В голосе Лины было столько надежды. Я закусила щеку, но предательская улыбка все равно проявилась. «Девчонки, давайте я сама напишу». «Нет!» — разом выдали сестры, надулись. «О, богиня, да сколько же можно?» «Да не щупал он меня!» — прошептала тихо-тихо. Раз в сотый с момента исчезновения призрака. И не целовал. «Райлин наш!» Так же тихо, но грозно напомнила Лина. Тоже не впервые. Я только головой покачала. Ну что с ними делать? Лина выхватила из рук записку и вернулась к столу. Привычно и быстро сложила из бумаги журавлика и передала Миле. Та ставила магическую печать, благодаря которой птичка взлетит и помчится искать адресата. А я смотрела на невероятно серьезных сестричек и вспоминала. Когда Райлин проводил в гостиничный номер, я так растерялась, что по сторонам почти не смотрела и внимания ни на что не обращала. А если и обращала, то не осознавала. А там ведь и журавлики были. Много журавликов. За окном висели, робко тыкались в стекло. Интересно, он их вообще читает? Ладно. Я поднялась и поправила домашнее платье. Я к себе. Когда ответ прилетит, позовите. Ага. Пробормотала Мила, увлеченно дергая задвижку окна. Та, кажется, застряла. Младшенькая промолчала, дула щеки, оскорбленные моим неодобрением. Я пожала плечами и вышла. Конечно, очень хотелось обойтись без Райлина, но, увы, угрозы тетушки Тианы оказались куда страшнее, чем новая встреча с магом. Ведь это она сейчас грозится, а завтра возьмет и в самом деле наябедничает. Да еще приукрасит. И кому родители поверят? Точно не нам. Потому что мы уже соврали, причем не единожды. Но даже если восставший из могилы дух скажет правду, беды не миновать. Отец или запрет на год, или в пансионат сдаст, или еще чего-нибудь похуже выдумает. Он слишком дорожит репутацией семьи, чтобы простить выходку с троллем и осквернение родового кладбища. К тому же очень не хочется лежать каждую ночь в оцепенении и слушать нудные, хоть и полезные, рассказы про этикет и прочие приличия. Ночью, как ни удивительно, спать хочется. Наверное, именно усталость, вызванная бессонницей, заставила меня совершить то, о чем в других обстоятельствах даже помыслить не могла. Вернувшись в свою спальню, выудила из комода лист бумаги и составила еще одну записку. Краснела, дрожала, но писала. «Уважаемый господин Жарин, извините за беспокойство, но у меня нет иного выхода. Я вынуждена молить вас о помощи. В деле, по которому приходила вчера, открылись новые обстоятельства. Мне необходимо связаться с господином магом, но, боюсь, корреспонденцию он не читает. Пожалуйста, если вас не затруднит, передайте ему эту записку. Уверена, он поймет, что делать. С уважением и благодарностью, Соули из рода Астеров». Превращая листок в длинношеего почтового журавлика, успокаивала себя тем, что в сравнении с визитом в гостиницу письмо — сущая мелочь. А потом представила, что будет, если родители узнают и про тролли, и про кладбище, и про гостиницу. Коленки задрожали. Я никогда столь быстро магическую печать не вычерчивала. Подхватив бумажного журавлика, зажмурилась. Перед мысленным взором возник образ щекастого господина Жарина. И коленки задрожали сильней. «О, богиня, не оставь!» С губ сорвалось привычное с детства заклинание. Я ощутила, как нарисованная печать наполняется магией, осторожно вплела в нее образ хозяина гостиницы и выбросила птичку в окно. Журавлик из желтоватой бумаги взмахнул крыльями и, подхваченный попутным ветром, помчался в сторону Вайлиса. Сердце к тому моменту едва не выпрыгивало из груди. «О, богиня!» Только бы он откликнулся. Беззвучно взмолилась я. «Иначе отец в самом деле убьет».